Глава 108. Четвертый беспилотный самолет готовился к взлету. Пропеллер вращался все быстрее, пронзительный вой двигателя нарастал. «Глуши!» — заорал Родригес. «Не могу!» — ответил Пилоски. «Мальчишка отключил ручное управление. Теперь эта штуковина взлетит, хотим этого или нет. Твою мать!» — выргулся Родригес. «Давай сюда пулемет, черт побери!» Пилоски изумленно уставился на него, кивнул на самолет, медленно покатившийся по взлетно-посадочной полосе, и спросил: «Ты хоть представляешь себе, сколько она стоит?» «Давай сюда пулемет твою!» — взревел Энрике. «Да ты спятил, приятель!» — пробормотал Пилоски и поднял руки, показывая, что он тут ни при чем. Маленький самолет быстро набирал скорость. Он был уже в 100 ярдах. Бросившись вперед, Родригес схватил пулемет и развернулся, на ходу передергивая затвор. Не успел он застыть неподвижно, как пулемет изрыгнул первую длинную очередь. Звук выстрелов потонул в реве двигателя самолета. Энрике побежал следом, стиснув зубы, продолжая стрелять. Пулемет дергался и подпрыгивал у него в руках. Приблизившись к концу взлетно-посадочной полосы, самолет задрал нос, оторвался от земли. Он начал резко набирать высоту. Родригес бежал, продолжая стрелять, опустошая магазин. Какое-то мгновение казалось, что ничего не случилось. Затем из носовой части самолета вырвались языки пламени. Маленький летательный аппарат словно завис в воздухе, затем чуть накренился, будто раненая птица. Двигатель взорвался, и самолет устремился по спирали в пальмы, лепящиеся на берегу. «Матерь Божья!» — пробормотал Пилоски, не в силах оторвать взгляд от здоровенного мексиканца, который возвращался назад с дымящимся пулеметом в руках. Лицо Родригеса было черным, как грозовая туча. И у Пилоски мелькнула мысль, что он сейчас направит оружие на него. «Давай его на связь!» — приказал Энрике. Пилоски не колебался ни мгновения. Вызвав вагончик, он стал ждать. «Да!» — ответил парень совсем тихо, неестественно спокойно. Пилоски кивнул. Родригес схватил микрофон и проговорил: «Открывай дверь, черт побери!» «Здесь все мертвы!» — злорадно ответил парень. «Тут нет никого, кроме меня. Это мои владения, мое царство смерти. Мы идем внутрь», — решительно заявил Энрике. «Открывай дверь, или мы взорвем от чертовой матери». «Вы не сможете их остановить», — торжествующе промолвил парень. «Я имею в виду самолеты. Они запрограммированы, и я заблокировал систему. Даже если вы взорвете вагончик, их вам уже не остановить». «Да?» — усмехнулся Родригес. — «Ладно, похоже, именно это нам и придется сделать». Он бросил микрофон. — «Это ведь был блеф?» — «Да», — испуганно спросил Пилоски. — «У нас в арсенале есть гранатомет?» — спросил Энрике.